Она выбрала первую удобную минуту, чтобы передать этот разговор Петру Павловичу, говоря ему со слезами, что она теперь не может быть покойною ни одной минуты, дрожа при мысли, что тетка расскажет все ее мужу. Просить его о духовном завещании не было уже никакой возможности. Если бы он даже вздумал сам написать это духовное завещание, то ей пришлось бы отговорить его в угоду тетке, которая в противном случае воспользовалась бы орудием, находящимся у нее в руках. «Эх, скорее бы все это кончилось», — проговорил хмуро Петр Павлович. «Мы так запутались, что я иногда готов размозжить себе голову, чтобы не думать обо всем этом». «Петя!» — молящим тоном обратилась к нему Софья Дмитриевна. «Ведь ты подумай только, что у нас есть этот проклятый вексель. Ну, вдруг твой муж умрет завтра. Ты останешься безо всего. Вексель представят. Чем мы заплатим? Это будет отплата нам за прошлое». «Да чем же мы виноваты, что полюбили друг друга?» — опять говорила Софья Дмитриевна, не понимавшая, в чем она была виновата и перед кем. «Да забудем это. Все как-нибудь уладится. Только ты не бросай меня. Будь со мною». Она хотела снова приласкаться к нему, но он отстранил ее. «Полно, Соня», — сказал он. «Я тебе еще раз повторяю, что не до ласк мне теперь». «Ты меня разлюбил? Ты редко ходишь ко мне. Ты все у каких-то Сухаревых». «А, тебе докладывают, куда я езжу?» «Да. Уж нет ли там женщины, которую ты любишь?» «Пожалуйста, без допросов», — сухо сказал он, вставая. «Если бы там и была женщина, если бы я полюбил кого, если бы я женился, так ты должна знать, что прежде всего мне нужно подумать, как спасти тебя и себя. Для этого я готов на все, и прежде всего на женитьбу на богатой, так как в этом единственное наше спасение». Софья Дмитриевна взглянула на него со страхом. «Петя, — прошептала она, — а я? Как же я тогда? Нет, нет, не надо. Лучше пусть нас судят, чем... Нет, ведь ты не женишься. Не женишься!» Она бросилась к нему и обвела его руками с ужасом во взгляде. Она теперь забыла все на свете. И в ее ушах раздавалась только фраза Муратова о необходимости жениться на богатой. «Я тебе не позволю. Я пойду и скажу», — прошептала она в отчаянии. «Что? Что ты скажешь?» — спросил он бледнее. «Я не знаю. Я все, все расскажу», — растерянно шептала она. «Ты с ума сходишь», — почти грубо произнес он. «Ну да, да, я с ума схожу. Но разве я виновата, что ты мне дороже всего? Сделай из меня что хочешь, но не гони меня. Не женись!» Она зарыдала. Ему опять становилось страшно за себя. Он теперь уже не жалел ее, она становилась ему противна. Он в ней уже видел не страдающую женщину, а чисто животную натуру. Кое-как успокоив ее, он поспешил выбраться из кухни Зиминых. Теперь ему еще тяжелее были эти свидания, потому что эта женщина составляла в его глазах яркий контраст с Юлией Николаевной.